Форменный кошмар. Я был настолько взволнован, что происходящее различал очень смутно. Да и полная людей площадь и обволакивающая духота делали свое дело. Конечно, СМИ собрались со всего региона, и даже столичные были тут как тут. Они выделялись холеным видом и новой техникой, и также томились в ожидании сенсационных заявлений. По обеим сторонам от входа за оградой из красных бархатных канатов то и дело щелкали вспышки фотоаппаратов, кто-то настраивал микрофоны. Журналистка с длинной русой косой вообще запуталась и едва не упала прямо на ковровую дорожку, приготовленную для высокопоставленных лиц. Сейчас на ней стоял сам Полесов со своей пресс-секретаршей. Та уже вовсю раздавала комментарии для журналистов. Аркадий Олегович — потомственный переселенец. Родственники по материнской линии переехали из уходящей под воду Малоги сначала в село на окраине, а потом и в сам Рыбинск. Обиды на прошлое нет. Времена были сложные. Но именно Рыбинская ГЭС сыграла огромную роль в нашей великой победе. И Малога, и Рыбинское водохранилище, и малогжане-переселенцы, пожертвовав своей малой родиной, безусловно внесли свой вклад в общее дело. Сам Полесов интенсивно потел, несмотря на навес от солнца, под которым стоял. Казалось, ему не хватает воздуха. Он все время поправлял узел галстука. Подлец нервничал, и это меня наполняло надеждой, что он не был готов к такому повороту. Пока люди продолжали пребывать, у заграждения остановился черный джип. Из него появились Тихонов и рослый мужчина с очень напряженным лицом. В толпе пронесся шепоток, что это глава администрации Рыбинска. Губернатор, оказывается, уже сидевший в первом ряду, поднялся им навстречу, и мужчины обменялись рукопожатиями. Из людского моря хлынула волна ахов и вздохов. Снова защелкали фотоаппараты. Я чувствовал, как волнение поднимается к горлу, обжигая все на своем пути пожаром. Через толпу ко мне пробирались Лена, Вовка и... Стас. «Представляешь, Стас тоже тут на открытии с отцом!» Чересчур бодро обратилась ко мне Лена, делая глазами знак «не удивляться». Такой же знак делал мне Стас, намекая, видимо, на нашу встречу на острове. «Да». «Неожиданная встреча», — пробормотал Стас, пожимая мне руку с особым нажимом. «А ребята тут за компанию с братом Ивана. Он же журналист, мой коллега. Я рассказывала тебе. Вот пересеклись», — щебетала Лена, пытаясь понять по моему лицу, удалось ли мне что-то узнать от Полесова. У здания сбоку притормозил небольшой автобус, а следом подъехала еще и милицейская машина. Тихонов бросил на них озабоченный взгляд, остальные ничего не замечали, увлеченные позированием журналистам. Он же продолжал поглядывать в сторону милиции, и улыбка медленно покидала его лицо. «Кажется, наш план сработал, и теперь все должно пойти по другому сценарию». Из милицейской машины показались несколько мужчин в штатском. Их мешковатые штаны и красные потные физиономии сразу снизили пафос мероприятия, зато привлекли внимание гостей. За мешковатыми следовали еще двое молодых мужчин в форме. Лица у всех были такие сосредоточенные, что мне сразу все стало понятно. «Ты тоже это видишь?» — пробормотал Вовка. «Еще бы!» — выдохнул я, боясь пошевелиться. Поначалу Полесов, заметив милицию, продолжил общаться с Тихоновым. Может, решил, что это часть охраны. Дальнейшие события я видел, но не слышал. Один из прибывших на милицейской машине, самый старший по возрасту, приблизился вплотную и показал какие-то документы. Жестом предложил отойти в сторону. Полесов нахмурился, оглянулся, словно ища поддержки у Тихонова и других высокопоставленных лиц. Тихонов на мгновение оцепенел, но выражение озабоченности на его лице выглядело фальшивее некуда. Полесов принялся активно жестикулировать, показывая, что его отрывают от важного дела. Двое в форме заметно напряглись и подвинулись ближе, хотя старший жестом успокоил их, предложив оставаться на месте. В этот момент я еще раз глянул на Тихонова, и мне все стало понятно. Точнее, поначалу я пришел в ужас, потому что осознал, что Тихонов рад тому, что происходит. Блеск его глаз не могли заглушить ни показная озабоченность, ни попытки уточнить у прибывших, что происходит. Он знал. Он знал и теперь делал вид, что арест Полесова для него сюрприз. Люди из толпы, наблюдавшие за происходящим, принялись переговариваться, строить версии. На огороженную сцену выбежал низенький седой мужчина в костюме и, склонившись над микрофоном, дрожащим голосом объявил: «Господа, прошу тишины. По независящим от нас причинам церемония приостановлена до выяснения всех обстоятельств». Зрители загудели, словно трансформатор, в недрах которого накопилась бешеная энергия. И сейчас эта энергия вырывалась наружу вспышками фотокамер, криками, провокационными вопросами, которые раздавались то тут, то там. Процесс запустился, и я был рад, что обратной дороги уже нет. Стас хохотнул. Кажется, все происходящее его забавляло. «Его что, прямо с открытия увозят?» «Что тут смешного?» — быканул в ответ Вовка. «Он преступник и должен сидеть в тюрьме». «Да нет, просто я думал, тут скукотища будет, а здесь такой замес». «Стас!» — укорила его Лена. «Я, конечно, никакой не преступник, детка, но все равно подозреваюсь в любви к вам». Боковым зрением я заметил, как Стас, дурачась, зарывается носом в ее волосы. Кажется, Лене стало неловко, поэтому она быстро вывернулась из объятий. Хорошо, что смотреть этот мерзкий спектакль мне было некогда. Буквально через несколько минут после того, как Полесова увезли, Тихонов заметил меня в толпе и, махнув, отозвал в сторону. Мы в сопровождении его охранника прошли все в то же кафе, где час назад я общался с Полесовым. «Что случилось?» — спросил я, делая вид, что ничего не понимаю. «Форменный кошмар», — пробормотал он. «Прав ты был, Иван. Стоило давно приглядеться к этой мразе. После анонимного звонка, поступившего на пульт дежурного... Кстати, это не ты звонил?» «Нет», — с чистой совестью заявил я. «Значит, кто-то из его обслуги сдал. На место выехала опергруппа. У него в подвале нашли обескровленный труп девчонки. В его спальне в полу был тайник. Там нож, которым он это сделал. Книги и прочая атрибутика. Свихнувшийся ублюдок. Он собирался принести жертву своему городу-призраку». Я молчал, не зная, что ответить. Тихонов воспринял это как шок от новости. «Объясни, это что, передается воздушно-капельным? Сначала Дьяченко, теперь Полесов, под носом у губернатора и правоохранительных органов. И это лучшие люди области, уважаемые члены общества. Мало мне, что дело Дьяченко гремит на всю страну, а тут этот устроил свои кровавые игрища». «А вы никогда не посещали клуб Дьяченко?» Тихонов нахмурился и прочистил горло. «Уверен, у Дьяченко такого не было. Обычный бордель, коих много везде. А вот то, что придумал Полесов, эти извращенные развлечения, какие-то обряды, это их московские штучки. У нас такое не прижилось бы». «С чего вы взяли, что там были обряды?» Тихонов нахмурился. «Ну как же? Это строительная жертва. Я разговаривал со следователями. У них есть версия, что убитая Коноплёва была вовсе не жертвой Дьяченко, а жертвой Полесова. Может, он специально подставил конкурента. А может, это было убийство без конкретного мотива, но символической идеей. Стройка тогда еще принадлежала ему». «Вы же знаете, что это не так», — устало проговорил я. «Знаю, не знаю. Все это лирика. Мы будем действовать в правовом поле, Иван. Спасибо, что посодействовал тогда сестрой своего товарища, чтобы родители не раздували скандал. Наши стражи порядка поработали, девчонку нашли. Слава богу, все хорошо. Похититель понесет заслуженное наказание». «Так что, теперь ничего не будет? Ни осушения, ни города?» «Осушение уже согласовано, и пути назад нет. А вот с городом теперь, конечно же, все заглохнет. Если Полесову вынесут обвинительный приговор, зато геологоразведчики, энтузиасты уже рвутся в бой». «Так это правда?» «Ну, про нефть в Малоге», — озарила меня догадкой. «Иван, ты правда думал, что Полесов собирается восстановить город просто так?» «Он узнал о нефти и подсуетился со своим проектом. Малым компаниям, собственной добычей, необремененным долгами сегодня дают кредиты под 10% годовых в долларах. Это выше ставок, по которым берет кредиты, например, крупная нефтяная компания. Но есть и другой путь — проводить публичные размещения, привлекать средства частных инвесторов. По этому пути пошло большинство малых нефтяников». «То есть он не собирался строить город?» «Одно другому не мешает. Он мог создать свою нефтедобывающую компанию и купить лицензию на добычу. Или же, что еще проще, приобрести уже действующую компанию». «Зачем государству отдавать такой жирный кусок? Но вы не могли перечить московским друзьям, которые вписались за Полесова. тем более сейчас, когда ваше положение было таким шатким. А вот посадить его было прекрасным решением. И главное, очень своевременным. Я понятия не имел, что он проворачивал подобные вещи. Теперь выкупленный участок с нефтью может приобрести кто-то другой, а вы уверенно победите на выборах». Пальцы Тихонова забарабанили по папке что-то мажорное с задоринкой. Этот перестук не вязался с его задумчивым лицом. «У меня к тебе будет последняя просьба. Если у тебя когда-то возникнут подозрения в мой адрес, да, я в курсе, что у тебя феноменальная чуйка, то лучше приди ко мне сам, и я отвечу на твои вопросы до того, как ты сделаешь неправильные выводы. Или, прости господи, действия». Звучит как угроза. «У тебя когда-нибудь было такое, что ты очень боишься чего-то? Или боишься кого-то? Или молишься, чтобы чего-то страшного не произошло? А может, еще проще? Хочешь чего-то для себя сильно-сильно?» «Допустим. И вот в этот момент ты обещаешь себе, да что там себе, Богу, высшей силе, в которую веришь, что никогда, ну не знаю, у каждого свои обещания, словом, что-то обещаешь взамен, что-то большое, сложное, потому что обмен обязательно должен быть равнозначным». «К чему вы?» «Когда Рома тогда мог умереть, я...» «Ты спас моего сына, и я никогда этого не забуду. Но и ты не забывай о нашем уговоре. Все сказанное между нами остается между нами». «Угу. Живи спокойно. Учись, гуляй с девчонками. Жизнь так быстро пролетает. Год и так был тяжелый. Можно последний вопрос?» «Давай. Откуда вы узнали о нефти?» «Тут никаких тайн», — сказал Тихонов и немного расслабился. «На мой личный адрес кто-то прислал анонимное письмо со старыми документами. Официальные исследования накануне войны закрыли, но репрессированные геологи, видимо, все-таки успели что-то накопать. Мне прислали копии. Я глянул сам, потом показал специалистам. И оказалось, что это исследование в районе Малоги. Такие же письма получили и представители двух других омываемых Рыбинских морем территорий — Вологодской и Тверской областей. И вам не интересно, кто их прислал? Кто-то из местных старожилов, — пожал плечами Тихонов. Может, услышали про проект осушения, стали поднимать старые документы, нашли в вещах покойных родственников или еще что-то в этом духе. Но не захотели светить своим именем. Ты же знаешь, что землячество малакжан раскололось на две группы. Одни считают, что осушить часть города Малоги значит сделать его притягательным для туристов. Вернуть все вооборот тысячи гектаров полей и лугов, внести лепту в борьбу с глобальным потеплением. А другие идею сброса воды считают опасной и недальновидной. Даже родственники перестают общаться между собой на этой почве. А ты говоришь, вот кто-то потихоньку и добавил жирный плюсик голосу за осушение. Официантка сделала звук телевизора громче и замерла, глядя на экран с открытым ртом. Журналист-очкарик с озабоченным лицом вещал на фоне особняка Полесова. Ужасный по своей задумке и реализации замысел собирался воплотить только что задержанный под стражу Аркадий Олегович Полесов. Вряд ли кому-то в 21 веке пришла бы в голову мысль соотнести пропажу девушек и строительную жертву, которую преступник хотел принести городу призраку, что должен вот-вот восстать из небытия. Я поднялся, кивнул Тихонову и быстро покинул кафе.